Глава 26. Вместо эпилога. Данияру здорово повезло, что старенький стол в комнате, нечаянное наследство от умершей старушки, раскладывается. Покумеков немного выдвинули боковые части в стороны, затем уложили в расшатанные от старости пазы. Все. Теперь за столом могли уместиться 6 воронов, 1 некромант и 1 посредница. Пригласили и травницу. Но Русина бабуля помогла накрыть стол и ушла. Сказала только: «Вы в своих делах разбираетесь, вот и говорите меж собой. А я что? Сбоку припека. Так что не отвлекайтесь на меня». Собрались же все в квартире Данияра на следующий день после Великой Битвы. Как говорится, когда страсти поостыли и улеглись, когда на холодную голову можно было разобраться, что к чему, да еще и в деталях. Сели за стол парами, чуть ли не по интересам. Данияр с Русей. Притихшие младшие время от времени перешептывались с любопытством, таращась на всех подряд, особенно на молодого ворона. Александр Михайлович с Иннокентием энергично обсуждали интересные моменты вчерашнего побоища. Старик-мрак сидел рядом с тем самым молодым мужчиной-вороном, который выглядел так, словно неделю блуждал по дремучим чащобам без пропитания. Впрочем, так оно и было. Кроме всего прочего, ворон носил черные очки, которые его с трудом уговорили снять в квартире, и рубаху с длинным рукавом. Синяки постепенно сходили на нет, а вот кровоподтеки его все еще вызывали оторопь. Но, несмотря на голодный и измученный вид, Вячеслав, как представил его мрак, ел очень аккуратно и даже деликатно. Даже Митя впечатлился и обуздал свое стремление слопать все и сразу. Мрак все никак не мог прийти в себя от потрясения, увидев посредницу-толмачиху в компании воронов. Время от времени Руся ловила на себе его ошеломленный взгляд и только смущенно улыбалась старику. Заморив червячка, Данияр обратился к старому ворону. «Мрак, может, расскажешь?» Недосказанный вопрос старик понял. Неуверенно спросил: «Про город, откуда явились те трое, вам уже рассказали?» «Да, от алконостов мы знаем, что там появилась...» Скажем так, преступная группировка из не самых сильных, но зато весьма амбициозных младших некромантов. Знаем, что они искали талантливых воронов, некромантов и других колдунов и ведьм, чтобы выполнять заказы на убийства и грабежи. Правда, в своем городе не гадили, чтобы их сразу не засекли. Но ты-то каким боком здесь? Все началось 2 месяца назад. Вздохнул мрак и взглянул на Вячеслава, словно ожидая подтверждения. Тот кивнул. Совершенно случайно Вячеслав оказался из того же города, что и некроманты-преступники. Среди тамошних воронов не оказалось мастера для ученика с яркой способностью манипулировать реальным временем, например, хотя бы примитивно задерживать его или ускорять. «Юношу передали мне. Ты знаешь, что я умею совладать со временем. Заковыка в том, что я ослабел и больше не могу работать со временем. Слишком много сил уходит на создание временной ситуации. Но я вижу. Я могу объяснить, что и как делается, или подправить неправильное владение таким уникальным даром. Благо сейчас лето, я поселил Вячеслава у себя на даче. Тренировки шли на природе, чтобы не причинять вреда людям. Мы останавливали воду, подгоняли идущий дождь или, напротив, задерживали его появление. Много чего делали». Он снова вздохнул и уставился в столешницу, хмуря брови. Вячеслав слабо улыбался. Наверное, тоже вспоминал. Руся украдкой взглянула на Данияра. Ее губы чуть шевельнулись, то ли в улыбке, то ли в желании что-то напомнить. Кажется, последнее. Данияр вспомнил, как объяснял прозвище мрака, и вновь присмотрелся к старику. Да, он все так же темен. И даже седина не скрывает этой странной тьмы, что во внешности старого ворона, что в его глазах. Потом мне позвонили из родного города Вячеслава и предупредили, что его ищут младшие некроманты, искали его, не объясняя причины поиска. Мы все решили, что в таком случае лучше не говорить, где он. Очень уж подозрительно выглядели эти ищущие. «А у местных не поинтересовались, что они собой представляют?» — спросил Александр Михайлович. «Те некроманты о преступных замыслах своих не знали. На младших обычно мало обращают внимания, пока те не проявят себя». Иннокентий задумчиво кивнул. «Но Вячеслав молод», — грустно усмехнулся мрак, и молодой ворон виновато отвел взгляд. «Ему хочется общения». И он начал общаться с молодыми дачниками, пока меня не было. Что произошло далее, могу только предполагать. Пришлые некроманты, получив заказ на вашего стоматолога, в первую очередь нашли неучтенного некроманта в нашем городе. И он оказался из поселковой молодежи, то есть поначалу план некромантов по реализации заказа был таков. Естественная смерть богатого человека от поднятого или поднявшегося упыря. Но пока поселковому некроманту объясняли, каким образом он может использовать свои силы, он начал видеть. Так часто бывает. Занимаешься определенным делом и начинаешь все видеть отчетливее в силу своего дара. И он пошутил, что в поселке есть ворон, который однажды ему показал. Мрак недовольно взглянул на виновато потупившегося Вячеслава. «Скажем так, показал фокус со временем. Дачный-то некромант видел, что он ворон, а потому и поддразнил его, подбивая показать хоть что-то». «Прости, перебью», — хмуро сказал Вячеслав и досадливо поморщился. «Дело в том, что Игорь, дачный некромант, при мне поднял мертвую собаку. Я понял, что он свой, и в ответ дурак был, в общем. Некроманты, хоть и младшие, но сообразительными оказались», — признал мрак, выслушав своего ученика. «И они сделали такую вещь». В дверь позвонили. Все притихли, встревоженно переглядываясь, ведь позвонили в дверь квартиры, а не по домофону. Будучи хозяином, Данияр нерешительно встал из-за стола и пошел в прихожую. «Данияр, тебя подстраховать?» — спросил Александр Михайлович. «Нет, спасибо. Кажется, я понял, кто это», — с облегчением ответил ворон. И правда, кто мог спокойно пройти за все запертые двери, но воспитанно позвонить в дверь личного жилища ворона? «Добрый день», — приветливо сказал Степан. «Добрый, заходи». Удивление гостей за столом можно было черпать ковшом, настолько оно загустело. Разве что мрак дружески поздоровался со Степаном, да младшие что-то промямлили в ответ на приветствие нового гостя. Данияр прихватил с кухни табуретку и вошел следом за алконостом. «Присаживайся», — предложил он. «Спасибо». Вежливо откликнулся Степан. Алконосту налили чаю, положили на блюдце пирожки, и мрак, как ни в чем не бывало, продолжил повествование. Они изменили план действий, услышав о вороне с даром менять время и узнав в нем того, кого не нашли в своем городе. Поймали Вячеслава, напав на него внезапно, а потом приехали ко мне. Я уже знал, что с учеником произошло что-то плохое. Сами знаете, что связь учитель-ученик в нашем мире очень жесткая. Они поставили меня перед выбором. Или я подчиняюсь им, или они убьют Всеволода и Вячеслава. Юношу мне показали на снимке с мобильного, лежащим в каком-то сарае. Я подчинился, сначала не ведая, что Всеволод уже убит. А позже они объявили мне о его смерти и дали мобильный, чтобы я позвонил тебе, Данияр, предупредить, что я отошел от активных действий. Мне опять-таки сказали, что это для твоей пользы. Мрак помолчал, тяжело глядя на стол и явно не видя его. «Каким трусом ты меня посчитал, наверное, после того звонка?» «И лишь позже я узнал, что они пытались убить всех воронов, даже самых неопытных, тех, кто еще о себе-то как о вороне не знает. Квартира, в которой я жил первое время, да и вторая тоже, оказались полностью закрытыми для проникновения колдовского взгляда. Что-что, а зельями для ритуалов они умели пользоваться». «А как же вы узнали про Всеволода?» — не выдержал Митя. «Насколько сумел, незаметно для них пробил в их охранной системе брешь и первым делом попробовал выяснить, что с ним. И выяснил. Обнаружил раньше, чем они признали, что его смерть их рук дело. Но брешь они заметили». Мрак ссутулился, не смея взглянуть на Вячеслава. «И тогда они...» Он сглотнул. «Тогда они впервые избили меня», — закончил молодой ворон. «А тебя часто избивали?» — с жалостью спросила воронушка. «Нет, первый раз меня избили в назидание мраку. Второй, когда я отказался им подчиняться. Они сначала избили меня, а потом пригрозили убить мрака. Третий, когда я узнал, что убил невинного человека, сжав вокруг него время». «Так как это узнал?» — поразился Митя. «Разве ты не видел? То есть, разве ты не был всего лишь пьяным?» Парнишка-ворон окончательно запутался и беспомощно обвел вопрошающим взглядом сидящих за столом. Но все притихли, размышляя над словами Вячеслава, который упрямо и мрачно опустил голову. Данияров вспомнил обстоятельства, присовокупив к ним отчаянно злой и безнадежный вид Вячеслава, и сообразил, что случилось. «Зелье подчинения?» — сухо спросил он. «Оно», — угрюмо ответил Вячеслав. «Когда пришел в себя, на мне было столько порошка, что он с головы сыпался. Эта зелень будто пропитала меня с ног до головы, а потом уже они сказали, что я убил человека». «А мы думали, они тебя напоили», — вздохнул Митя и добавил. «А я тебя видел там, в Нави». «Я тоже видел кого-то, кому на помощь пришел Алконост», — нехотя улыбнулся молодой ворон, «но позвать на помощь не мог. Мое тело все равно оставалось во власти некромантов». И тут Митя удивился. «Погоди, я запутался. Так ты был пьян или нет? Как ты попал в Навь?» Вячеслав переглянулся с мраком. «Мой учитель научил меня уходить в Навь. Я не хотел, чтобы за меня кто-то решал, что мне делать, а что нет. Чтобы без меня решали, как по своему усмотрению использовать мою воронову суть. С телом-то, но без ворона, они ничего не могли поделать. Так что я решил до упора оставаться в Нави, пока хоть что-то не изменится». Он помолчал. «Ну и в четвертый раз меня избили из-за Карины». «Ты спасал меня?» — медленно спросила воронушка. «Да, как свою. Потому что я тебя не знал как человека. Время от времени я выходил из Нави проверить, не изменилась ли ситуация. В тот раз открыл глаза, понял, что я в машине. Меня снова перевозили в другое место и услышал некромантов. Они выехали из-за упырей, сорвавшихся с подчинения и сбежавших пожрать. А когда некроманты сворачивали к привокзальной площади, они увидели тебя. Поднятых упырей у них хватало, могли парочкой пожертвовать, так что решили убить тебя. Я еще не вполне разобрался, что происходит. Понял только, что они собираются убить какую-то девушку. Это только потом сообразил, что им твоя смерть, в общем-то, для дела не важна. Что этим гнидам просто моча в голову ударила, и они решили, что они до такой степени могущественны, что могут убивать налево и направо, и им за это ничего не будет. Я начал останавливать время, но психовал, что не успеваю. И тут увидел, что наперерез машине бежит Руся. Он неожиданно тепло улыбнулся девушке-толмачихе. Она покраснела, а почему-то сердитый Данияр обнял ее хихикающую за талию и подтащил к себе ближе. Воронушка тоже взглянула на Русю, насупившись было, но жест Данияра ее успокоил. А Вячеслав продолжил. «Это было самое замечательное в моей жизни зрелище», — озадаченный мрак спросил. «А что там было?» Руся бежала с птицами-огневицами на руках и плечах. Никогда не думал, что увижу их. Да еще в таком количестве. Руся бежала так, как будто сама птица. И вот-вот взлетит, как будто разгонялась для полета. Я знал об огневицах, духах светлого дня, но... Он восхищенно покачал головой. Они порвали мое время напрочь. Руся успела добежать до Карины и отпугнула некромантов. Руся, кажется, хотела что-то сказать на последнюю фразу Вячеслава, даже наклонилась вперед, но передумала и снова прислонилась к плечу Данияра. Воспользовавшись паузой, Митя поспешно спросил, «Зачем им вообще воронов убивать?» «Я же говорю, они больные на всю голову. Сначала, чтобы мрака и меня припугнуть, потом тем же шантажом мне угрожали. Кроме всего прочего, они не знали, насколько сильны здешние вороны», — неожиданно вмешался Степан. «И боялись, как бы им не помешали убить заказанную жертву. Все-таки смерть подходила к тому человеку в течение 3 суток. Найди его в течение этих 3 суток человек, знающий, что с ним произошло. Вызови он ворона, тот мог бы обратить этот процесс вспять. А за смертью заказанного стояли немыслимо громадные деньги». «Подтверждаю», — сказал мрак и вздохнул. «Подтверждаю. Был бы я на месте, я и в 3-й бы сутки действия скрученного времени успел бы вытащить его». «Несколько алконостов погибли», — негромко сказал Данияр. «И Карина чуть не умерла. Кстати, Степан, клятва Карины на верность алконостам и вправду была недействительной. Она свободна?» «Да, свободна», — покивал Степан и улыбнулся воронушке, когда та, вытянув губы, довольно громко выдохнула. «Фу!» — Данияр только глаза насмешливо опустил. «Младшие-то все еще сомневались, потому и пришлось спросить алконоста при всех». «Слушайте, слушайте!» — заторопился Митя. «Мы знаем, что у этих пришлых было много-много упырей. Зачем им столько?» Данияр, конечно, спрашивал уже, но там было чисто предположение. «Так зачем им тот дурак из поселка столько упырей поднял?» «Я отвечу», — вступил в диалог Иннокентий. «Данияр тогда был прав со своим вопросом, как и я, с ответом. У них был 2-й заказ на другого человека, не здесь, не в нашем городе, в соседнем. В 3 часах на автобусе от нас. И они собирались ненадолго похитить жертву и посадить ее в одном помещении с упырями. Конкретно, довести человека до сумасшествия. И, как я уже говорил, доведение это было бы двойным. Человек, если у него слабая воля, если он неуравновешен, в полном сознании, долго находиться рядом с упырями не может. Вспомните, они ночные твари. И представьте, каково жертве было бы в компании, тянущейся к нему голодной нежити, хоть и посаженной на цепь. С другой стороны, они воздействовали бы на него, постепенно отупляя, пока человек не сбрендил бы. Страх и отупение – 2 оружия упырьей своры. Зато опять-таки при расследовании смерти такого человека констатировали бы естественные причины. Ведь упыри до него бы даже не дотронулись. Некоторое время за столом царила тишина. Неизвестно, как остальным, но после слов Иннокентия Данияру не хотелось даже думать о еде. Он чувствовал под своей рукой мягкое тепло Руси. Чувствовал, как это тепло успокаивает его. Но Митя долго сидеть на месте не умел. Он поерзал, потом подтолкнул локтем Карину и что-то зашептал ей в ухо. Воронушка с сомнением бросила взгляд на Данияра, потом на Иннокентия. Пожала плечами, покосилась на Алконоста. Митя снова с нетерпением ткнул ее в бок. И Карина сердито спросила не кого-то персонально, а в пространство над столом. «А зачем те некроманты приехали сюда вчера, к нашему подъезду? Из-за Руси?» «Не так», — с досадой сказал парнишка Ворон и без обиняков спросил у Степана. «Зачем некроманты похитили вашу девушку?» «Ваши вопросы взаимосвязаны», — доброжелательно сказал Алконост. «Дело в том, что Нина, та девушка, про которую вы говорите, была похищена не просто так. Один из некромантов подслушал ее на остановке, когда она делилась с подругами впечатлением о посреднице-толмачихе. Это произошло еще 2 недели назад. Ее болтовня подтвердилась, когда на вокзале некроманты столкнулись с Русей, несущей огневиц на помощь Карине. И некроманты задались целью подчинить посредницу своей воле и получить таким образом невероятного по своей силе информатора. По сути, они искали и собирали самых уникальных эзотериков для успешного исполнения своих преступных дел. Вячеслава после дела в нашем городе, например, они не собирались отпускать, несмотря даже на то, что парень ушел в Навь на неведомо долгое время. Но найти Русю оказалось сложно. Зато девушку Алконоста некроманты ранее не только запомнили, но и проследили, где она живет. Они похитили ее, когда она выходила из дома по всеобщему вызову алконостов. Степан неожиданно покраснел, глядя на Данияра. Тот удивленно приподнял брови. Среди алконостов ходили слухи, что посредница осталась с воронами из-за тебя, Данияр. Ворон только хмыкнул, а Руся вызывающе заявила. «Ну да, все правильно. Это я ему сказала, что он будет моим парнем, и он согласился. Вот, и нечего тут». За столом необидно посмеялись над ее воинственным тоном. Степан дождался, пока смех утихнет, и продолжил. «Те некроманты выудили эту информацию из нашей девушки без особых хлопот. Проблемой для них оказалось то, что она не знала твоего адреса, Данияр. А они решили, знает про Данияра, знает его адрес». И били ее, пока до них не дошло, что она и в самом деле ничего не знает. В комнате стало тихо. По ее словам, они совещались, стоит ли поймать еще одного алконоста. Но потом они вспомнили, что довольно заметный Александр Михайлович тоже входит в вашу компанию, и решили проследить за ним. Нина подтвердила эту информацию. Думала, после этого они отпустят ее. Но они взяли ее с собой. Хотели использовать для отвлечения внимания, ну, чтобы она позвонила в дверь Данияра. Но Нина испугалась, когда поняла, что ее везут к остановке в парк. Она решила, что они хотят убить свидетеля. И девушка чувствительная, она потеряла сознание. Некроманты усадили ее на скамейку и осыпали зельем подчинения, чтобы не сбежала. Но были несколько минут, когда Нину выводили из закрытой для просматривания машины и блокировали зельем. И эти несколько минут дали алконостам возможность вычислить, где находится пропавшая. А когда она снова исчезла, аналитики выяснили, что ее закрывает некроманская дымка. Анжелика велела всем нашим командам немедленно ехать по вычисленному адресу, но сразу к нужному месту не подходить, чтобы себя не выдать. Она хотела сначала узнать обстановку. Однако, когда приехали, посланные к подъезду алконосты созвонились с ней и доложили, что происходит. И все команды ринулись помочь тем, кто нуждается в помощи, и схватить тех, кто являлся преступником. «Вот и весь ответ на ваш вопрос», — улыбнулся он Мите и Карине. «Вроде все узнали», — неуверенно сказал Митя, и все снова засмеялись, но уже с каким-то облегчением. «И что дальше?» — спросил Даниэра, глядя преимущественно на мрака. «Ты возвращаешься?» «Конечно. Мальчик будет жить в моей квартире и учиться. С родителями договоренность есть». «Ничего себе, мальчик!» Шепот услышали все и оглянулись на Митю. И тот, растерявшись от всеобщего внимания, заносчиво произнес: «А чё, нет, что ли?» Мрак неожиданно ласково улыбнулся задиристому парнишке-ворону, а потом взглянул на Вячеслава. «Скажем?» «Мрак мой прадед», — усмехнулся тот. «Правда, дед? Поэтому я для него всегда мальчик. Он не хотел говорить, потому что думал, я буду выпрашивать у него поблажки и привилегии во время учебы». «А мы?» — вырвалось у возмущенного Мити. «Данияр не все знает, а мы с Кариной тоже хотим учиться, ясновидец!» «Данияр подтвердит! Да ведь, Данияр?» «Подтверждаю», — покивал ворон и обратился к старику. «Мрак, тебе и впрямь придется взяться за обучение всех новичков. Ты же знаешь, что для меня это трудновато, да и времени...» «Зато ты научил нас слушать город», — тихонько вставила Карина, которая неведомо каким образом очутилась рядом с Вячеславом. «И здорово было бы уже сегодня съездить по адресам, а то за последние дни совсем забросили эту работу». «Неплохо», — оценил слегка удивленный мрак. Вмешался Степан. «Данияр, уважаемые вороны, давно хотел предложить вам, если вы сейчас работаете довольно сплоченной группой и, естественно, не хотите присоединяться к нам, то почему бы не сбрасывать на нас какие-нибудь мелкие дела по городу? Кое-что о том, что значит слушать город, я знаю. Но зачем?» Алконосту коротко объяснили, что в городе есть старики или больные люди, которые умирают в одиночестве, о чем даже соседи, не то что родные, узнают лишь по горестному запаху тления. А вороны находят таких мертвецов и сообщают в полицию, прячась за иными именами и чаще всего пользуясь мобильными телефонами умерших. Степан выслушал внимательно и внезапно предложил: «Согласен. Присоединяться к нам не обязательно, но вы можете звонить нам и сообщать адреса, которые нашли, а мы будем передавать нашим ребятам, которые работают в полиции. И тогда не надо будет притворяться кем-то еще». «Хорошая идея», — согласился Александр Михайлович и переглянулся с Иннокентием. «Мы, конечно, уже обсуждали этот вариант, но побаивались, что взамен вы можете предложить то же, что ранее — взять нас под свое крылышко». Пока Алконост и Александр Михайлович обсуждали, каким образом лучше организовать такое сотрудничество, а еще, как ни странно, стоит ли об этом сообщать Анжелике, мрак нагнулся к Данияру и, кивком указав на Александра Михайловича, прошептал: «Хватка у него, Всеволодова. Замечаешь?» «Замечаю», — улыбнулся тот. «Он и документы читает неплохо». «Мрак, все возвращается на круги своя». «Возвращается», — ответил старик. «И ты даже не представляешь, как я рад этому». Руся выбралась из-за стола и подошла к младшим, в круг которых валился и Вячеслав. Уловив взгляд Карины, сидевшей рядом с ним, толмачиха насмешливо сказала: «Бабулю-травницу предлагать не буду. Сама справишься». «Справлюсь», — хмыкнула воронушка. И уже шепотом Руся пообещала: «Ты не бойся. Я на твоего ворона не претендую. У меня свой есть». «Эй, вы!» — недовольно возвал Митя. «Хорош в обществе шептаться!» И снова обратился к Вячеславу. «А ты слушать город умеешь?» «Умею!» «Мить, а как вы нашли те квартиры, которые снимали некроманты?» — поинтересовался молодой ворон. «Это долгая история», — важно сказал парнишка-ворон. «И началась она с того, что я увидел тебя в Нави». Конец книги.